Глава 13. «Что ты устроил?» Голос губернатора в телефонной трубке дрожал от ярости. Вяземский явно не мог воздействовать на меня своим даром на расстоянии, но мне показалось, что на плечи мои опустилась непомерная тяжесть. «Завтра полгорода будут судачить об этой вашей драке с Орловым, и до Романова слухи дойдут. Ты не мог все это провернуть по-тихому?» «Хватит и того, что я взялся за эту грязную работу. А уж на соблюдение осторожности мне сейчас глубоко плевать. Свое дело я сделал. Орлов, Белла и Арнаутов мертвы. Теперь верните мне заложников». «Ты...» Вяземский едва не захлебнулся от ярости. На заднем фоне раздался такой грохот, что я невольно отдернул трубку от уха. Похоже, Нефилим швырнул в стену что-то тяжелое. «Ты не в том положении, чтобы что-то требовать, щенок!» После изрядной паузы, но уже почти спокойным тоном, продолжил губернатор. «К тому же, откуда мне знать, что ты действительно выполнил задание?» «Хорошо, с Орловым все очевидно. Тому есть сотни свидетелей. Но с остальными что? Мне нужны доказательства». «Какие? Хотите, чтобы я их головы вам притащил?» «Хорошо. Вы сейчас дома? Заскочу через полчасика». «Не смей сюда являться!» — рявкнул Вяземский. «И вообще, чтобы духа твоего не было в городе! Романов вот-вот заявится, и мне ни к чему лишняя шумиха». «Тогда говорите, где встретимся, иначе я и правда заявлюсь к вам прямо во время визита императора и устрою такую заваруху, что мало не покажется». К моему удивлению, на угрозы Вяземский не вспылил. Наоборот, надолго замолчал, и я даже похлопал телефонной трубкой по ладони, подумав, что аппарат барахлит. «Хорошо», — наконец отозвался губернатор. «Доказательства привезешь в Знаменский скит, там тебя уже ждут». «Это за городом, в сторону...» «Я знаю, где это. Не очень-то комфортное место для встречи. Не боитесь костюмчик запачкать?» «Ты что думаешь, я сам собираюсь участвовать в обмене?» презрительно фыркнул Вяземский. «Тебя встретят мои люди. Попробуешь только выкинуть какой-нибудь фокус, твоя девчонка будет мертва». «В ваших же интересах, чтобы с нее ни один волос не упал, потому что она... единственная ваша страховка. Если с ней что-то случится, у меня не останется никаких тормозов. А вы ведь сами сказали, я не человек и даже не нефилим. Я чудовище, которое вырвется на свободу». «Хватит угроз! Просто забирай свою девку и выметайся из моего города!» «Да с удовольствием», — огрызнулся я. Но ответа моего Вяземский, похоже, не услышал. Бросил трубку раньше. Я и сам не удержался и одним ударом расколотил телефонный аппарат вдребезги, получив от этого какое-то странное удовлетворение. Такой уж сегодня вечер. Сеем разрушение направо и налево, сжигаем за собой мосты. У Вяземского должно сложиться ощущение, что я сорвался с катушек, и, кажется, мне удалось его в этом убедить. В том, что в указанном им месте меня будет ждать засада, я нисколько не сомневался. Но учитывая, насколько поспешно Вяземскому пришлось действовать, я сомневаюсь, что он успел подготовить достойную многоходовку, обеспечив надежное укрытие для заложников в одном месте, а засаду в другом. Скорее всего, Раду и Демьяна держат там же, в подземельях Знаменского скита. В памяти всплыло еще одно воспоминание. По-моему, не то Фома, не то Дымов упоминали, что новая арена для Колизеума будет в каком-то монастыре, и именно туда увезли чудовищ из тайного зверинца в усадьбе Барсенева. Если речь шла тоже о Знаменском ските, то все сходится. Вяземский передал заложников Фоме, чтобы тот спрятал их за городом подальше от лишних глаз. Да и ловушку там устроить проще. Задумавшись, я и сам не заметил, что шагаю по коридорам Славянского базара прямиком к главному выходу. Но тут передо мной вынырнул уже знакомый администратор. «Ваше благородие», — пробормотал он, держась на почтительном расстоянии. В главном зале уже полиция, и нам очень не хотелось бы новых неприятностей. Позвольте, я покажу вам черный ход». Я лишь усмехнулся. «Спасибо, я уж как-нибудь сам». Бодаться с жандармами, запоздало явившимися к месту погрома, я не собирался. Но и прятаться тоже. Глупо искать какие-то лазейки в здании, когда умеешь летать. Я вышиб двери в ближайший номер и, не обращая внимания на визги и крики какой-то девицы с головой спрятавшейся под одеяло, прошагал к окну. Вышиб и его. И не успели осколки стекла и рамы достичь земли, как я уже выпорхнул наружу, как огромная птица. От ощущения полета у меня снова перехватило дыхание. Даже, пожалуй, сильнее, чем в прошлый раз, когда я гнался за Орловым. Тогда я был взвинчен, горел от азарта погони, и некогда было прислушиваться к собственным ощущениям. Но сейчас... Вроде никогда не замечал за собой страха высоты. Но когда летишь в десятках метров над землей, без малейшего снаряжения, поддерживаемый только неосязаемым даром, инстинкт самосохранения не просто кричит, он вопит во всю глотку, не переставая, будто угодил на самые высокие и самые протяженные в мире американские горки. И привыкнуть к этому ощущению непросто. Кроме того, я быстро замерз. На такой скорости ветер пробирал до самых костей, мгновенно выдувая тепло из-под одежды. Глаза и вовсе приходилось щурить так, что летел я практически вслепую. Благо, достаточно высоко, чтобы не бояться врезаться в какой-нибудь столб или крышу. Но все эти недостатки с лихвой окупались скоростью и ощущением бесконечной свободы. До дома я долетел в считанные минуты, даже проскочил его по инерции, пришлось возвращаться. С приземлением тоже вышло не совсем гладко. Вместо того, чтобы плавно снизить высоту и скорость, я обрушился на газон перед главным входом, как минометный снаряд. Только комья дерна в стороны полетели. Да уж, посадку надо будет потренировать. Первыми меня встретили Варя и Дарина. Женщины выбежали откуда-то со стороны заднего двора и выглядели так, будто только меня и дожидались. «Богдан, куда ты запропастился?» — с укором воскликнула Варвара. «Мы весь день места себе не находим. И где Жак?» «Они еще не вернулись?» — удивился я, оглядываясь в сторону улицы. Но почти сразу же до меня донесся знакомый звук мотора. Еще несколько мгновений, и роскошный, хоть уже и изрядно поцарапанный за последние дни черный Даймлер затормозил у ворот усадьбы. Я побежал открывать ворота, пропуская его вглубь территории. Путилин заглушил мотор только когда машина закатилась в гараж. Первым из задней двери выскочил полиньяк и потащил вслед за собой вяло упирающегося Орлова, который мычал что-то сквозь кляп во рту. «Еще один пленник?» — удивилась Дарина. «Да, спускаем его в подвал к остальным», — распорядился Путилин. «А потом вы снова уедете?» — с тревогой спросила Варвара, вцепившись в Жака так, будто не хотела его никуда отпускать. «И не беспокойтесь, на этот раз Жак и Аркадий Францевич останутся с вами. Будем надеяться, что вы сможете отбиться, даже если сюда кто-то заявится. Мама, ты обещала подготовиться». «Да, я сделала, что смогла, но если сюда, как в прошлый раз, заявятся боевые нефилимы, долго мы не выстоим». «Не думаю, что Вяземский сейчас отпустит от себя своих лучших телохранителей. К тому же для меня он приготовил горячую встречу за городом, в Знаменском скиту». «Снова там?» задумчиво переспросил Путилин. «Там же, где была сходка стаи? Занятное совпадение». «Может, и не совпадение. Я еще в прошлый раз засек, что под развалинами скита есть какие-то подземелья. Там и скрывались белые голуби, которые устроили засаду на упырей. Кто-то ведь их навел на эту встречу». Я осекся. В мозгу мелькнула догадка. Пока смутная, не сформулированная четко. Но, кажется, все и правда сходилось. Колизеум, Фома, белые голуби, сорванная встреча главарей стаи с Демьяном и даже то, что Вяземский в итоге узнал о моем даре. Мир тесен, а уж Томск и вовсе не такой уж большой город. Здесь все переплетено так, что, ударив хорошенько, можно разрубить весь этот чертов клубок интриг разом. «Богдан, но ты ведь понимаешь, что и в этот раз там тебя может ждать ловушка. Тебе нельзя соваться туда одному». «Что значит «может»?» — фыркнул я. «Конечно, это ловушка, и именно поэтому я пойду туда один. Я не могу рисковать никем из вас». «К тому же, если честно, мы вряд ли чем-то поможем», — вздохнул Путилин. «Разве что подбросить тебя на окраину». «Нет, спасибо, я сам», — усмехнулся я. «Сейчас с аспектом воздуха у меня появился транспорт куда быстрее, чем автомобиль». «А мы что же, просто будем торчать здесь и ждать?» — спросил Жак. «Пока да. Решающий момент настанет завтра, когда император будет в городе. И будем надеяться, что Богдан к тому времени вернется живым и невредимым, вместе с Радой и Демьяном. Постараюсь обернуться побыстрее, стараясь держаться непринужденно и даже весело, пообещал я. Сейчас только оденусь чуть теплее, а то к ночи здорово похолодало». До северной окраины города я долетел быстро. Да и оставшееся до монастыря расстояние мог бы преодолеть за пару минут. Но делать этого, конечно, не стал. Я был вполне уверен в себе, однако не настолько, чтобы обеими ногами влетать в заготовленную ловушку. Фактор внезапности и так сейчас на моей стороне. Вяземский сказал, что меня уже ждут. Значит, изначально собирался послать меня сюда, и людей своих тоже проинструктировал заранее. Однако они не могут знать, когда именно я появлюсь. И предупредить их губернатор вряд ли может. Сомневаюсь, что в подземельях монастыря установлен телефон. Стало быть, они наверняка не ожидают меня так рано. Это первое. И второе. Они толком не знают, на что я способен, и что они могут мне противопоставить. Наверняка опять синь камень и какое-нибудь крупнокалиберное оружие. И то, и другое лучше засечь заранее. Я приземлился прямо в лесу, чуть в стороне от дороги и примерно в километре от холма, на котором располагались развалины монастыря. Постарался снижаться плавно и бесшумно, не задевая кроны деревьев, что в темноте было не так-то просто. Впрочем, темнота мне сейчас тоже на руку. Больше шансов подкрасться незаметно. Ночной осенний лес – не самое приятное место для прогулок, особенно в такую погоду. К ночи действительно похолодало. Голые ветки деревьев поскрипывали под порывами ветра, влажный ковер опавшей листвы похрустывал под ногами, под воздействием ночных заморозков, уже начиная покрываться ледком. Воздух был сырым и холодным, и за короткое время полета я успел опять изрядно продрогнуть, хоть в усадьбе и переоделся, а за пазуху сунул пару кристаллов жар камня, обернутых негорючим материалом. После приземления я переключился сначала на боевую форму и на пару минут засел в зарослях, неподвижно прислонившись к стволу дерева и чутко прислушиваясь. Но зрение, слух и обоняние, пусть и кратно улучшенные под воздействием дара, не очень-то помогали. Тогда я попробовал взглянуть на окружающую тайгу по-другому. Переключение на аспект Ягморта снова далось нелегко. Меня будто шарахнуло по голове чем-то тяжелым, перед глазами все поплыло. Я почти не чувствовал своего тела. Оно словно растворилось в окружающем меня лесу. Я стал единым целым со стволом дерева, рядом с которым стоял. Его ветви, колышущиеся высоко над головой, невидимые во тьме, его корни, вгрызающиеся глубоко в землю, я ощущал как продолжение себя. Мало того, это ощущение быстро крепло и расширялось, охватывая все большую площадь. И вот уже я — это тысячерукое, тысяченогое нечто, раскинувшееся на десятки метров вокруг. Это было похоже на какой-то дикий наркотический трип, с трудом воспринимаемый человеческой психикой. Причем в тайге он оказался гораздо сильнее, чем в городе. Видно, здесь этот аспект развернулся в полную силу. Однако, если немного привыкнуть к нему, тут же начинаешь подмечать полезные свойства. Сейчас я не пытался управлять деревьями, как там, возле сгоревшего трактира. Сосредоточился на том, чтобы охватить как можно больший участок леса. В таком состоянии, по-моему, мало что могло укрыться от моего взора. Мне не мешала ни темнота, ни ветер, ни самые густые заросли. Все было как на ладони. До самого монастыря у меня дотянуться не получилось. Однако в паре сотен метров от себя я засек троих незваных гостей. Держатся на некотором расстоянии друг от друга. Медленно и осторожно продвигаясь через лес на север, тоже в сторону знаменского скита. Нефилимы. И похоже с аспектом зверя. Странно. Вот уж кого я здесь точно не ожидал увидеть, так это упырей. Кто-то из стаи? Или из немногочисленных сторонников Арамиса? Или вообще из бывших людей Барсенева? Впрочем, чего гадать? Пройти мимо них у меня вряд ли получится, и оставлять их за спиной тоже так себе затея. Правда, как незаметно подобраться к вампирам, учитывая, что слух и нюх у них, как у волков. Тем более, что я и сам не очень умею скрытно передвигаться по лесу. Нужно действовать как-то нестандартно. Что ж, единственный способ не шуршать опавшей листвой и не хрустеть сухими ветками под ногами – это вообще не касаться земли. Снова аспект воздуха. Взмываю над землей, но на этот раз стараюсь двигаться как можно более плавно и осторожно. При этом больше возни было с тем, как бы удачнее расположить свое тело в воздухе. При быстром полете оно как-то само собой располагалось параллельно земле, но сейчас приходилось сознательно манипулировать центром тяжести, чтобы не раскачиваться. В конце концов, я выровнялся так, что парил в воздухе солдатиком почти вертикально, немного расставив руки в стороны. Держался метрах в 20 над землей, в аккурат над верхушками деревьев. Албыс выпустил вперед, словно охотничью собаку. Она сейчас была моими глазами и ушами, потому что без боевой формы лес внизу сливался для меня в сплошной темный массив без малейших проблесков. Луна вроде и взошла, но большую часть времени была скрыта тучами, так что темень стояла, хоть глаз выколи. Вампиры двигались довольно быстро, и догнал я их совсем рядом с монастырем, да и то потому, что они остановились, собравшись вместе, и издалека, разглядывая руины, будто совещались о чем-то. Я не видел сверху их силуэтов, зато видел облачка красноватой эдры, их тонкие тела. Судя по ним, матерый, только один, похоже, даже с твердым карбункулом в грудном узле. Остальные двое вообще ни о чем. На один живок. В груди разгорался охотничий азарт. Пальцы задрожали от предвкушения. Дело за малым. Обрушиться на них сверху и, пользуясь их замешательством, вырубить старшего, поглотить его. С оставшимися и вовсе не будет проблем. Стоп. Я и правда превращаюсь в какого-то хищника, которому только бы убивать и пожирать. Бездумно, без эмоций, заботясь только о наращивании собственной мощи. Но я ведь даже к той, что есть, еще толком не адаптировался. Да и вообще, стоит для начала узнать, что это за люди и зачем они здесь. Несмотря на то, что я подлетел сверху и по ветренной стороны, похоже, упыри что-то успели заметить. А может, просто расслышали шорох одежды во время моего падения. Потому что я действительно упал на них метров с 10, в полете вырубив аспект воздуха. Приземление, впрочем, получилось относительно мягким. Я переключился в боевую форму, а под укреплением меня можно было хоть в кирпичную стену с размаху швырять. Сапоги с разгона ощутимо вмяли мягкую землю, колени подогнулись, и я кувыркнулся вперед. Почти сразу же переключился на ядро Йиг-Морта и дал мысленную команду задержать противников, сковать их. Земля вокруг меня зашевелилась. Из нее с поскрипыванием и влажным хрустом вырвались какие-то не то корни, не то лозы, похожие на шевелящиеся щупальца. Все трое упырей, отпрянувшие от места моего приземления, влипли в ловушку, как мухи, на клейкую ленту. Зарычали, пытаясь вырваться, но корни обвивали их все крепче, двигаясь от ног к плечам. четверть минуты, и всех троих спеленало так, что они могли только головами крутить и скалить зубы. «Тише, тише, мои клыкастые друзья!» – зашипел я, а самому младшему, который рычал громче остальных, влепил подзатыльник. К моему удивлению, старший из упырей меня поддержал. «Тише, Родька, услышат!» Вампиреныш и правда замолчал, лишь зло уставился на меня светящимися желтыми глазами. Мальчишка совсем, лет 16, не больше. Старший же напомнил мне Демьяна. Такой же седой, бородатый, матерый. Возраст в его случае угадывать было бесполезно. Ему с равной вероятностью могло быть и 60, и 160. Глаза в темноте тоже горят звериным огнем. Лицо со шрамом на переносице жесткое, темное, будто вырезанное из дерева. Клыки влажно поблескивают под верхней губой. Но во взгляде его я не увидел злобы. Скорее, беспокойство и досаду. Видел я всех троих впервые. Их не было ни на сходке стаи, ни во время налета на ячейку молота свободы у Хаймовича. Значит, ни с Грачом, ни с Сумароковым они не связаны. «Кто вы такие?» «А ты кто такой?» – зашипел Родион, но затих, поймав неодобрительные взгляды от старших. «Давайте договоримся сразу. Вопросы буду задавать я. Не будете отвечать, просто откручу башки всем троим. Мне, мягко говоря, некогда, и вы путаетесь у меня под ногами». «Так ты и не с этими?» – младший мотнул головой в сторону монастыря. «А эти? Это кто?» – насмешливо спросил я. «Мы сами толком не знаем», — подал голос старший. «Но у них седой волк, и мы хотим вызволить его». «Вот те раз, неожиданные союзники. Вы сейчас о Демьяне Велесове говорите?» «У него много имен», — уклончиво отозвался волк со шрамом на переносице, не сводя с меня внимательного взгляда. «Я знавал его еще как седого волка, главу старой стаи. И зачем он вам?» «Недавно по стае прокатился слух, что седой волк жив. Многих это испугало, некоторых обрадовало. Например, меня. У меня давний долг перед ним, и я был бы рад снова встать с ним плечом к плечу. Мне не по душе то, во что превратил стаю Сумрак». «Сумрак мертв». «Неужто?» — нахмурился он. «Да, от него уже несколько дней нет никаких вестей, как и от его ближайшей свиты. Говорят всякое, будто бы они угодили в ловушку к голубям». «И это тоже. Но убил его я. Меня зовут Богдан Василевский, и я друг Демьяна. И тоже пришел сюда, чтобы освободить его. Выходит, мы на одной стороне?» Я обвел взглядом всех троих, переключившись в боевую форму, чтобы лучше видеть. Вампиры по-прежнему смотрели на меня недоверчиво, но заметно успокоились. «Итак, повторю вопрос. Кто вы?» «Меня зовут Ахмат», — чуть помедлив отозвался старший и повел плечами, пробуя на прочность свои путы. «Когда я сбросил аспект Ягморта, ожившие корни замерли, но обратно в землю не спрятались, по-прежнему опутывая вампиров». «Это мой брат Тигран, а это мой названный сын Родион». «Как вы нашли это место? И откуда знаете, что Демьян там?» «Мы следили за домом. Видели, как его и какую-то девчонку увезли. Хотели отбить сразу, но похитителей было слишком много, и они были сильнее нас». «А дальше?» «Следили за ними весь день. Их несколько раз перевозили по городу, будто специально следы запутывали. Но потом повезли сюда, в лес, на машине. Мы шли по следам пешком, но потом пришлось уйти от дороги. Там выставлены часовые». «Вас не заметили?» Ахмат лишь усмехнулся. «Волка в лесу можно заметить только если он сам этого захочет. А часовые – обычное мясо. Трогать мы их не стали, чтобы не спугнуть». «Разумно. А машина, на которой увезли пленников, не возвращалась?» «Нет, вон она. Там у развалин стоит». Ахмат мотнул головой в сторону монастыря, и я машинально проследил за его взглядом. У подножия холма и правда были издалека видны конусы света от автомобильных фар. «Что еще вам известно?» «Да почти ничего. Сопровождающих полдюжины, в основном мясо, но среди них, кажется, и парочка нефов. Один лысый такой в длинном плаще на меху. Стеклышко у него еще в глазу круглое. «Фома!» — задумчиво кивнул я. «Может, отпустишь нас, наконец?» — впервые подал голос Тигран. Говорил он с заметным кавказским акцентом и, в отличие от старшего брата, все еще смотрел на меня с нескрываемой злостью. И то и дело шевелил широченными плечищами, пробуя на прочность древесные путы. Голова его оказалась непропорционально большой из-за буйной гривы волос, переходящей в густую бороду без усов, но с такими бакенбардами, что и Путилин бы позавидовал. «Отпущу, если поможете». Ахмат ответил не сразу, но вроде бы искренне. «Похоже, мы на одной стороне, и я тебя вспомнил. Ты тоже был там, в доме Демьяна, но уехал на большой, богатой машине перед тем, как его увезли». «Вообще-то это мой дом», — поправил я его. «Демьян работает на меня, а та девушка, она очень дорога нам, это его дочь. Тогда мы поможем». Я ненадолго переключился на аспект Ягморта, и древесные клетки на вампирах разомкнулись. Все трое поспешно выскочили из них, отряхиваясь и скались совсем по-волчьи. «Только нельзя лезть туда всем вместе», — предупредил я. «Малейшая оплошность, и пленники могут пострадать». «И что тогда делать?» — глухо проворчал Тигран, сжимая кулачище. «Меня там ждут одного. Но если вы прикроете меня и потом появитесь в нужный момент, то мы можем устроить мерзавцам сюрприз. Главное, подберитесь незаметно». «И часовых надо снять», — вмешался Родион. «Вон там на стене засел один. И еще один дальше, на той башне у обрыва». Я попробовал разглядеть хоть что-то там, куда указал молодой вампир, но без толку. Впрочем, и у Ахмада с Тиграном это, похоже, не получилось. «Да нет там никого», — буркнул Косматый. «Померещилось, может?» «Ничего не померещилось. Сейчас просто ветер чуток сменился, а до этого я чуял их запах». Мы все вместе придвинулись на десяток шагов ближе к кромке леса, вглядываясь в темноту. Мне удалось хорошо разглядеть машину, приземистый грузовик с железной будкой и двоих людей в кабине. Впрочем, они и не прятались, даже наоборот. Будто специально не закрывали заслонки на имбиритовых фарах, чтобы машину было видно издалека. Места, которые обозначил мальчишка, находились в отдалении от машины. Стена метрах в 30-40, башня и того дальше. Но это самые высокие точки на холме, оттуда отлично просматривается вся округа. И простреливается. «Если Родька учуял, то дело верное», — сказал Ахмат. «Нюх у него острый». Я скосил глаза в сторону, встретившись взглядом с Албыс, которая зависла в воздухе в нескольких шагах от меня. Коротко кивнул, и она тут же ринулась к холму. До башни не долетела. Так далеко от меня она улетать не могла, но стену успела проверить. Вернувшись, зашипела, вытаращив глаза. «Там залег охотник. У него ружье и странные очки. А еще я почуяла синь камень». «Снайпер. И на башне наверняка еще один. А пули с синь камнем — это, наверное, очень больно, особенно если в голову. Я не Романов, я такое вряд ли переживу. Хотя предупрежден, значит вооружен. Прикрою голову щитом из эдры, волью в него побольше энергии. Я зайду со стороны дороги, а вы сделайте крюк и попытайтесь подобраться к тем двоим со спины и убрать их, только без шума». Ахмат молча кивнул, и все трое буквально растворились в зарослях. Через несколько секунд, даже прислушиваясь и всматриваясь, я не смог засечь ничего, кроме редких проблесков эдры между деревьями. Сам я двинулся в другую сторону, пока не вышел на дорогу. В сторону машины шагал не таясь, но двое мордоворотов в кабине и в ус не дули до тех пор, пока я не постучал в боковое стекло. Они были слишком заняты партией в карты, и, похоже, я застал их врасплох. Будь я настроен более кровожадно, то ничего не мешало бы мне подкрасться незаметно и расправиться с ними в считанные мгновения. Один мощный заряд сжатой эдры прямо через окно, и обоих размазало бы по кабине. Меня остановило то, что я узнал одного из них. Коротко, почти налысо стриженный, с залихватски подкрученными усами и сложной татуировкой на груди, переходящей на шею. Дымов. Тренер меня тоже узнал, и удивление на его лице сменилось странным, мрачным выражением, в котором отчетливо читалось досада и стыд. Как у человека, который вынужден делать то, что ему не по душе. «А, Богдан, Фома говорил, что ты придешь». Правда, мы не ожидали тебя так рано. Второй тип, в нем я узнал одного из бойцов Колизеума, таращился на меня, зачем-то подняв обе руки ладонями от себя, хотя никакого оружия я на него не наводил. Я в этот раз даже фамильный револьвер с собой не брал. Мне он уже ни к чему. Я и сам оружие. Если разозлюсь, то и массового поражения. Ну и какие, на мой счет, инструкции? Встретить и подать сигнал. Надо отдать Кудеярову должное. Он специально выбрал на эту роль именно Дымова, рассчитывая, что к нему я испытываю некоторую симпатию, и потому вряд ли убью сходу. Что ж, горько усмехнулся я, так чего же ты ждешь? Подавай свой сигнал. Слушай, тихо, почти шепотом отозвался Дымов. Я не знаю, что вы там не поделили с Фомой, но тут сейчас куча моих ребят, и я прошу тебя. Слова эти давались ему с трудом. Видно было, как он борется с собственной гордостью. «Если будут держаться в стороне, останутся живы», — перебил я его. «Я пришел за Демьяном и за девушкой. Они ведь здесь?» «Да, привезли совсем недавно. Разместили внизу в клетках рядом с остальными». «С кем остальными?» «Мы же тут обустраиваем арену для следующего Колизеума. Там под холмом большие подземелья». И для арены места хватит, и для клеток, чтобы содержать бойцов. Чудовищ, хочешь сказать? На этот раз моя усмешка вышла весьма недоброй, и Дымов нахмурился. Слушай, я лишь делаю свою работу, как и мои ребята. Они здесь совсем ни при чем. Я сам охренел, когда увидел, что сюда привезли Велесова с дочкой. Я понятия не имею, что происходит. А сам Фома здесь? Да. И с ним какие-то мордовороты, помимо его обычных подручных. Так что ты это, будь осторожен. Как трогательно, саркастично отозвался я. Спасибо за заботу. Но лучше расскажи, как мне незаметно пробраться вниз. Никак. Главный вход вон там, через старый колодец. Еще один возле обрыва, под развалинами колокольни. Оба закрываются сдвигающимися плитами, и они сейчас заблокированы изнутри. «И еще. Фома сказал предупредить, если ты попробуешь прорваться силой. Девочку убьют первой». Я втянул ноздрями в воздух, постаравшись успокоиться. Луна как раз выглянула из-за туч, и я окинул взглядом мрачные безжизненные развалины на холме. Было так тихо, что не верилось, что где-то там, под слоем земли, сейчас находятся, наверное, десятки живых существ. Тех точек, на которых засели снайперы, отсюда я не видел. Я специально стоял так, чтобы меня загораживала от них машина. С тех пор, как мы с моими новыми знакомыми разделились, прошло уже несколько минут. Достаточно ли это для вампиров, чтобы они добрались до засевших в засаде стрелков? Кто знает. Но тянуть время и дальше тоже не хотелось. То, что Рада и Демьян где-то здесь, совсем рядом, в каких-то вонючих клетках для животных, будоражило меня. Хотелось вытащить их как можно быстрее. «Подавайте сигнал, Виктор Евгеньевич», — процедил я. «А потом лучше не попадайтесь под руку». Клаксон грузовика протяжно завыл. Трижды. Звук и сам по себе громкий и резкий в ночном лесу разнесся по всей округе, как сирена, спугнув с деревьев каких-то ночных птиц. Те, хлопая крыльями, скрылись в темноте. Впрочем, это была единственная реакция. Холм по-прежнему был безжизненным и тихим. Еще и луна, как назло, скрылась за тучами и за пределами освещенного автомобильными фарами пятна, все снова погрузилось во мрак. «И что дальше?» – спросил я у Дымова. Тот пожал плечами. «Видно, нужно немного подождать. Говорю же, никто не думал, что ты явишься так быстро». Пару тягостных минут ожидания, и в тишине вдруг раздался скрежет сдвигаемых каменных плит. Где-то выше, по склону холма, среди развалин. Потом огрызки сырых кирпичных стен вдруг озарились пляшущими пятнами света от имбиритовых фонарей со свежими кристаллами солнечника. Еще немного, и на открытой площадке среди руин образовался ярко освещенный островок, в котором издалека было видно добрую дюжину здоровенных амбалов. Все были вооружены и оружие не прятали. Револьверы, короткие обрезы, у одного и вовсе какая-то массивная дура со стволом толщиною с полена, со свисающей сбоку патронной лентой. Похоже на пулемет типа «Максима», только без лафета и защитного щитка. Среди них я сразу разглядел Фому. В неизменном длинном кожаном пальто с пышным меховым воротником, но с непокрытой головой. Светлая лысина в свете фонарей поблескивала, как каска. Этот был безоружен и, несмотря на достаточно мощное телосложение, среди остальных бойцов казался щуплым. Широко расставив ноги и заложив руки за спину, он смотрел снизу вверх в мою сторону. Хотя не факт, что видел меня. Огни фонарей только слепили, еще больше сгущая темноту за пределами освещенной площадки. Правда, для снайперов наоборот. Было удобно, все как на ладони. Я на несколько мгновений переключился на аспект Ягморта, глубоко вдохнул, прислушиваясь к лесу. Хотя, пожалуй, «прислушиваясь» — не совсем подходящее слово, как и обозначения, связанные с другими привычными органами чувств. Я будто бы объял весь холм разом, почуяв обширные пустоты под землей и шелестящую тайгу вокруг развалин монастыря и замерших в ожидании меня бандитов. Явственно ощутил, как снова заскрежетали каменные плиты, закрывая вход под землю. Почуял я и обоих стрелков за пределами освещенного круга, и к обоим из них уже подбирались неслышные, как тени, фигуры вампиров. «Ну же!» — хрипло, как ворона, каркнул Фома. «Раз уж тебе хватило безрассудства явиться сюда, то поднимайся. Есть разговор!» «Да неужели?» — не удержался я от саркастичного выкрика. «Сомневаюсь, что у тебя есть что мне предложить. Просто выслушай. Уверен, я смогу тебя удивить».